Глава шестая. Изгранье. Я очнулась возле стены от боли и обжигающей мысли. Она умирает. Снежа умирает. Дракон умер. Какой дракон и где умирает подруга, я так и не поняла. Обведя затуманенным взором разрушенную комнату, с трудом поднялась на лапы, встряхнулась и вернулась в человеческую личину. За выбитым вместе со стеной окном слышалась ругань. Вокруг меня валялись королевские воины, включая жреца, из-за которого все и началось. Я замерла и прислушалась. Прикасаться к трупам не хотелось, а потому понадеялась на инстинкты кошки. Уж она-то точно должна знать и без касаний, мертв человек или нет. Оказалось, все живы, но в глубокой и длительной отключке. Хотя читающий не внушал доверия, да и кошка на него фыркала. Через минуту в разломе показалась лобастая голова Ирабиса, раздутый капюшон Коб-Ора и пятнистая морда Фелину позади. С улицы донеслось бряцание оружия и спокойный голос Гремиума, уверенно отдающего приказы воинам. Видимо, кто-то из окружения короля или сам Райан вызвали подкрепление. Отряды, бок о бок с которыми мы отражали нападение Дракайн, расположились лагерем за пределами монастыря. И теперь часть воинов спешила на помощь. Да только помогать уже было некому. Снежа и какой-то там сын исчезли. Предатели, напавшие на нас, обезврежены. Я покосилась на неподвижные тела, чутко провела носом и хмыкнула, убедившись еще раз в том, что господа товарищи в глубокой нирване. Оставалось понять, кто, куда и кого убивать теперь. Кто-то коснулся моего плеча, и я инстинктивно вскинула руку в замахе, в последний момент успев притормозить кошачьи реакции и не ударить зерга. Я, кошка, виновато муркнула и вильнула извиняющий осуждающий хвостом, ибо нефиг подкрадываться ко мне после драки с кучей неизвестных неожиданностей. Я, человек, смущенно улыбнулась и, с трудом подавив отчаянное желание прижаться головой к плечу северного дикого, спрятаться в его объятиях от всего мира, прохрипела. «Все нормально. Извини, как вы?» Ответить мужчины не успели. В комнату стремительно ворвался королевский маг с подручными. Последние молча рассредоточились по всему помещению и принялись в прямом смысле слова вынюхивать, выстукивать, выковыривать непонятно что. Видимо, в поисках ответов на один единственный вопрос. Как такое в принципе могло произойти, поскольку нападавший представился? И тут меня скрутило с такой силой, что я застонала, сложилась пополам и рухнула на колени. Силу удара о каменный пол я не ощутила от слова вообще. Боль выжигала изнутри солнечное сплетение раскаленным железом и взламывала тупым ножом черепную коробку. Глаза залила разноцветной пеленой, и я буквально ослепла от вспышек, пульсирующих в бешеном ритме за закрытыми веками. Кто-то осторожно приподнял меня с пола. Что-то прохладное легло на мое лицо, и я жадно раскрыла губы, требуя воды. Но вместо слов из моего горла вырвался очередной стон, и меня выгнуло такой дугой, что зерк, именно он держал меня на руках и едва не выронил меня. Всеми клеточками кожи я ощущала суету, поднявшуюся вокруг меня в комнате, но ни слышать, ни видеть не могла, по-прежнему сгорая в огне боли. Обрывки тьмы и радуги мельтешили перед внутренним взором разрозненными картинками, в которых разноцветные драконы сплетались в танцы и распадались кусочками золота. В центре этого безумия призраком металась Снежка, дирижируя то драконьим хороводом, то хранительницами. Увидев знакомое лицо Агафьи в круге, я, наконец, смогла собрать себя в кучу и, оттолкнув поддерживающие меня мужские руки, поднялась на ноги, преодолевая заботу и сопротивление Ирабиса. Выпрямившись во весь рост, слепо глядя за пределы загранья, я замерла в центре разрушенной комнаты посреди мертвой тишины. На секунду мне показалось, что все, кто находился рядом, перестали дышать или просто-напросто исчезли. Но мысль мелькнула и исчезла. Не до них, не маленькие, сами справятся. Зов помощи шел с изгранья. «Там Снежка и демон!» Вспыхнуло алым понимание, и я попыталась нащупать путеводную нить, чтобы добраться до подруги и помочь. Дорога зова рвалась пунктиром и терялась в мертвых звездах. Слепым котенком я тыкалась среди созвездий и не находила отклика ни в одном перекрестке миров, чтобы остановиться и нырнуть в изнанку граней. Алые, голубые, зеленые и фиолетовые круги опоясывали планеты и вселенные, но ни один из них не поддавался моей силе, мерцая и потухая, едва я приближалась. Вспышка и новый мир, шаг и новая вселенная, разворот и еще один мир за гранью. И ни одного выхода наружу. Злость прорывалась черными лентами-змеями, ощупывая холодные звезды и осторожно прикасаясь к планетам. Ответом была ледяная тишина. И только Солар пульсировал болью, не переставая, призывая и требуя прийти на помощь гибнущим существам. Существу, человеку, драконам. В какой-то момент я потерялась в круговерти миров и начала метаться от одного к другому, опутывая пространство лентами-поисковиками. Толку от этого не прибавилось, и я решила вернуться обратно, выдохнуть, чтобы снова нырнуть на поиски подруги. Очнулась я посреди комнаты в компании Фела и Зерга. Мутным взглядом обвела полуразрушенное помещение и поинтересовалась, где Райн и Коп-Ор, точнее, сделала попытку. Голос отказывался мне служить, горло свело судорогой, и я закашлялась, пытаясь вернуть связную речь. Фелину исчез и вернулся со стаканом воды. Северный Дикий растерянно глянул на брата и нахмурился. Я скривила губы в улыбке, благодарно кивнула Фелу и припала к кружке. Опустошила ее за секунду и протянула, желая еще. Зерк перехватил и исчез, а я огляделась в поисках стула. Фел кивнул, подал мне руку и помог дойти к уцелевшей стене, возле которой валялось перевернутое кресло. Установил его, и я буквально рухнула. Ноги не держали, колени тряслись, дышалось трудом, а в голове неотступно билась мысль: «Быстрее, быстрее, не успеем!» И я злилась от того, что не понимала, что не успеем и где. Кошка молчала, Снежа не выходила на связь, ощущение опасности заставляло поджимать пальцы на ногах и вымораживало сознание до полного отсутствия чувства самосохранения. «Держи». Зерк протянул мне полный стакан, и я очнулась от мысли страхов, принимая воду. Пальцы с трудом разжались и обхватили кружку. Зубы клацнули о край, и я поморщилась. Выпрямившись в кресле, глубоко вздохнула, закрыла глаза, мысленно прочитала: «Отче наш». Про себя же улыбнулась несоответствию молитвы и мира, выдохнула и сделала глоток. Холодная вода приятно обожгла губы и словно смыла с себя ужас и беспомощность. Пила я медленно, мучительно размышляя над тем, отчего не смогла отыскать Снежку ни в человечьем обличье, ни в драконьей ипостаси. Но долго размышлять мне не пришлось. Во дворе послышался зычный командный голос Коп-Ора, отдающий приказы и распоряжения тем, кто прибыл на помощь. В развороченном проеме показался Гремиум, осунувшийся, измученный, бледный до синевы, но решительный и злой. Зерк и Фелину покинули свой пост возле меня и теперь негромко разговаривали о чем-то с королем. И от чего-то напряжение, сковывающее затылок и плечи, спало, и я расслабилась, закрыла глаза и попыталась дотянуться до подруги снова. Обхватив ладонями толстые стенки кружки, замерла, вглядываясь в пустоту. Перед глазами замелькали обрывки картинок, а в ушах зазвучал Снежкин голос. Слова падали в пустоту тяжелыми камнями, и по темному полотну межмирья расходились круги от каждой строчки, словно по воде. «Ребята!» Не открывая глаз, чтобы не спугнуть мысль, негромко позвала я. «А вы помните стих, который Снежа нам читала?» Ответом было недоумённое молчание, а затем Гремиум задумчиво уточнил. «Пророчество божественной Аиды?» «Ну да!» — я решительно распахнула глаза и поднялась, полная сил и энергии. Прошлась по комнате и замерла напротив мужской компании. Если порассуждать и прикинуть, то получается, в пророчестве имеется руководство к действию. «Какое?» Напряженный голос Кобора, появившегося в дверях, будто сломал какие-то преграды внутри меня, и слова полились из меня потоком. «Ну, смотрите, когда сквозь радугу пройдет, дракона сердце обретет. И далее по тексту. Это 100% про Райана Гримиума. Помните, как он обратился в красного дракона? Огненного. Машинально поправил меня Гримиум и задумчиво потер подбородок. «Ну, пусть огненного, без разницы!» — отмахнулась я, боясь упустить мысль. «Потом там что-то было про тень радуги. Не суть. А вот дальше я четко помню, речь зашла о драконьем хороводе. И что бы это могло значить, кто знает?» — вопросительно уставилась на озадаченных мужчин. «Драконы должны где-то встать в круг?» — чуть иронично поинтересовался Феллину. Зерк покосился на него, но ничего не сказал, лишь нахмурился, пытаясь, видимо, припомнить слова пророчества. «Да, если предположить, что Снежа и ее драконы — это первый круг силы или там магии какой-то, то тогда получается, что...» «Эдессих», — выдохнул Гримиум, ошарашенно дернув головой. «Тогда Эдессих — это второй круг силы. Если она радужный дракон, тогда и в ней живут 9 драконов. Такова твоя мысль, Вилда Шатмао?» Встретившись со мной взглядом, король без труда прочел ответ на свой вопрос. «Да», — решительно подтвердила я, продолжая размышлять вслух. «И тогда получается, что вы, Райан, центр этой круговерти?» Я ткнула пальцем в сторону короля. «Насколько я помню, именно ваш род столетиями усыплял Ананту». Настала моя очередь уставиться на Гримиума. Фел, Зерк и Коб-Ор переводили взоры с меня на Райана и обратно, внимательно слушая, но молчали, видимо, анализируя мои фантазии по поводу пророческих строк. «Но не бог-демон Вритру, это же не божественная Ананта!» — растерянно молвил Феллину, опередив короля. «Ну и что?» — упрямо дернула я головой. «Он тоже змея! И почему тогда укротитель гадов?» — я кивнула в сторону озадаченно замершего Гримиума. «Не сможет усыпить еще одну пробудившуюся тварь. Какая разница-то? Анаконда, она и в Африке анаконда, а танцы со змеями одинаковы во всех мирах. Во всяком случае, мне так кажется». Закончила я и выжидательно уставилась на мужчин. «А ведь Вилда права», — первым нарушил молчание Северный Дикий. «Два радужных круга силы плюс хранительницы — они ведь тоже в ночь полной радуги становятся в хороводы. Да мощь королевского рода заклинателей огненных змей...» Зерк на секунду запнулся, поднял на меня глаза. «Но тогда получается, что радужные драконы должны умереть. Я помню эти строки. Два радужных растают в дым». И столько сочувствия отразилось в его взоре, что кошка во мне взбесилась. «Нет!» Рыкнула я с такой силой, что остатки оконных стекол рухнули во двор от вибрации кошачьего голоса. «Не дождетесь, ясно?» Угрожающе глянула на Зерга. «И не надейтесь, что я кинусь спасать исключительно вашу королеву!» Зашипела в сторону Гримиума. «Снежанна! В приоритете! Всем ясно?» «Тала!» Примеряюще поднял руки Феллину. «Тебе не кажется, что мы должны действовать сообща?» «А никто и не спорит, Фел. Только у меня складывается впечатление, что кое-кто...» Тут я метнула взор на Райана. «Предпочтет спасать свою разлюбезную женушку, а не мою подругу. Поэтому я всего лишь обозначила свои приоритеты. Выбор за танцующий, не так ли? Обещаю одно. Постараюсь вытащить обеих. Но одна я не справлюсь, и мы все это прекрасно понимаем». Выдохнув, я пожала плечами, допила воду и решительно направилась на улицу. «Вилда!» — вопросительная интонация в голосе Гримиума заставила меня остановиться и уточнить. «Идемте во двор, чтобы было где развернуться. Я совершенно не представляю, что мне, как танцующей на гранях, делать, но нутром чую, места нужно побольше». Развернулась и исчезла в дверном проеме, оставив мужчин решать, следовать за мной или заняться другими вопросами. Каждый шаг отдавался в голове строчками пророчества. «Змея проснется и уснет, и кровь драконья запоет». Запоет она, как же! Ступеньки все никак не заканчивались, и я злилась еще сильней, не могла сосредоточиться на словах и собственных мыслях. а в груди все сильнее разгоралась боль, будто кто-то всадил в меня острый гвоздь и начал медленно вкручивать в тело. Я почти бежала, боясь опоздать, но вот куда и зачем — не понимала. Вылетев во двор, я растерянно заозиралась по сторонам. «Где?» Я схватила за рукав монаха, который пытался прошмыгнуть мимо меня в здание. «Где?» Объяснить, что я ищу, у меня не получалось, и я растерянно развела руками, обводя пространство. Как ни странно, ресоносец меня понял и указал рукой в сторону сада. «Круг там, в оправе из Эридиных слез», — уточнил мужчина и нырнул в двери. Не задумываясь, я помчала в указанном направлении, смутно припоминая, что слезы Ириды — это что-то типа цветов, про которые рассказывал Филину в дороге. Все остальное меня мало волновало. Я бежала и понимала, что не успею, опаздываю, но упрямо верила, что добегу, смогу, пойму, успею. И молилась такой силой, что слова земной молитвы переплетались с пророчеством, рождая в голове смутные образы и видения. В круг, обрамленный цветами, я влетела, не разбирая дороги, и остановилась, тяжело дыша, краем глаза отметив, что стою в центре своеобразной клумбы. Согнувшись пополам, уперев руки в колени, я попыталась отдышаться. Воздуха не хватало, я задыхалась и торопливо глотала воздух, с фанатизмом обреченного, осознавая, что с каждым моим вдохом подруга теряет силу, а, скорее всего, и саму жизнь. Собрав волю в кулак, я выпрямилась, зажмурила глаза, глубоко вдохнула, задержала дыхание и распахнула ресницы. Оглянулась вокруг, обнаружила центральную точку круга и шагнула в нее, успокаивая дыхание. Вдох-выдох, и мы опять играем, любимых. Возмущенно фыркнув на глупости, которые лезли в мысли, я уселась в позу лотоса и замерла, дыша все легче и легче, успокаиваясь, смотря на отчаянно дрожащее сердце. В такт с моим дыханием через какое-то время заколыхались цветы. Головки их потянулись вверх, к солнцу, а на лепестках задрожали капли росы, похожие на слезы. «Откуда?» — озадачилась была я, но тут же прогнала шальную мысль, продолжив погружение в себя. «Медитация — мое все», — улыбнулась я, окончательно ныряя в себя и очищая мысли, купируя боль в солнечном сплетении и перебирая нити граней в поисках нужной, из которой сплету поисковую сеть, чтобы обнаружить пропавшую в загранье Снежку. Нашли ли меня Зерк, Фелину и Гримиум, меня уже не волновало. Хотя уверенности в том, что все будет хорошо, в душе не прибавилось. Я действовала на свой страх и риск, ведомая кошачьим инстинктом, которому решила довериться вопреки здравому смыслу и логике. Ибо кто, как не моя кошка и глубинная память предков, сокрытая в ипостасе, должен знать, что делать? С этой верой в себя и своего зверя я решительно потянула тонкую невзрачного цвета ниточку, похожую на первую весеннюю паутинку. К моему удивлению, нить не поддалась моей воле и натянулась, стремясь вырваться из моих пальцев и растаять в темноте миров. Ухватив ее двумя руками, я осторожно начала наматывать ее на ладонь, чувствуя сопротивление. Потянула, замерла, отпустила, подтянула к себе. Люблю рыбалку. Разглядеть, что или кого я поймала, не удавалось, да и не больно хотелось. Понимание того, что нить правильная, горячей волной расходилась по всему телу, наполняя его силой и жаждой деятельности. Вспыхнули и замерли перед моим внутренним взором строки предсказания. «Уйдут за радугу миров, заблудятся в осколках снов, умрут, не выдержав пути». Прошелестел чей-то голос, и я крикнула громко в пустоту, изо всех сил разводя ладони, разрывая липкий клей паутины, что опутало пальцы, вырывая у темноты свет. «Не заблудятся!» Откликнулось глухо эхо, и я упрямо повторила, поднимаясь на ноги и раздирая слипшиеся края загранья. «Я, танцующая на гранях! Прими меня! Впусти меня! Верни меня!» И шагнула в белесую пустоту тумана. Темная гладь озера колыхнулась и жадно лизнула пустынный берег. Песок скукожился и почернел от поцелуя. Тишина накрыла пологом поляну перед зеркалом Ириды, отразилась от заолевших небес и застыла плотной ватой, поглощая все звуки. Призрак выскользнул из объятий леса и бестелесной тенью поплыл к озеру, лишь у самой кромки воды обретя плоть. «Русалка?» — решил бы случайный путник, увидев женщину в длинной прозрачной рубахе с распущенными волосами, если бы не тяжелые семицветные крылья, сложенные за спиной. Самовиллы. Девы, рожденные хранить и помогать, наделенные силой, не подвластной ни магам, ни шаманам свободного народа. Служительницы радуги, хранительницы пути, дочери божественной Ириды, живущие на земле, проводницы гласа и воли богини. Женский круг, в центре которого веками правящий род усыплял празмию Ананту. Живой пояс Ириды — последняя преграда, опоясывающая стены темницы небога-демона Вритру. Радужные оковы изначальной праматери Аиды Веда, коими с момента рождения вечность сдерживала она демоническую суть своего первенца, тяжелый нрав и безграничную жажду власти над мирами. Жажду, которая зародилась в нем тот самый миг, когда возлюбленный муж матери миров, Белый Змей, покинул лоно семьи и отправился путешествовать по вселенным. Замерев на краю почерневшего песка, хранительница радужного пути склонила голову к плечу, будто прислушиваясь к тому, что шептал ей обожженный берег. Дослушав, потемнела лицом, запрокинула голову и распахнула рот в беззвучном крике, оповещая сестер о гибели одной из них, предупреждая о прорехе в круге, остерегая от необдуманных шагов, призывая дочерей Ириды на помощь грани, которую хранили из века в век, и людям, в чьих силах остановить небога-демона Вритру. Время безжалостно дохнуло на хранительницу Агафью с мрадом догоревших крыльев, тронуло дыханием ветра виски, задувая желание оплакать и проводить в последний путь погибшую самовиллу. Время не умело ждать. Оно жаждало действий, рвалось туда, где радужный дракон один на один противостоял озлобленному перворожденному, другой же удерживал в загранье безумную празмию. Близнецам не хватало сил и знаний, и грань замерла в ужасе, захлопнув все двери в другие миры в ожидании развязки. Хранительница пути вскинула руки над головой и распахнула крылья. Воды мертвого озера колыхнулись, откатываясь от берега, и вернулись, чтобы омыть босые ноги самовиллы. Агафья ступила на зеркальную поверхность и пошла в центр круга, словно посоху, оставляя за собой радужный след. Где-то на противоположной точке планеты Тубан в середину зеркала Ириды вставали поочередно 8 хранительниц, связывая разорванный пояс Ириды тугим узлом. На место 9-й, убитой девы, встала Агафья, старшая рода крылатых Виллис. Круг замкнулся, и взмыли единовременно самовилы к потемневшим небесам, озаренные кровью умирающего светила. В лучах закатных черными тенями мелькнули едва заметно, чтобы охватить планету радужными лентами по всему экватору. В старших родах и племенах шаманы уселись в родовой круг и ушли в загранье в поисках тех, кто начал битву за жизнь и нуждался в помощи и силе. Потянулись поисковые ленты во все стороны света, за пределы ткани сознаний, нащупывая путь в изгранье, где в мучительной агонии умирал радужный дракон, теряя одну за одной свои ипостаси. Грань хорошо оградила себя от напасти, желая сохранить свой мир живым и невредимым. Живая и древняя, первородная колыбель желала выжить любой ценой, но не допустить в свой солар ни бога-демона Вритру. Первенца Аиды Веда и Белого Змея, мальчика, чье горе от потери отца вылилось в злобу и ярость. Юношу, боль которого превратила юный мир в раскаленный шар, опоясанный вулканами и ядовитыми реками. Мужчину, который затаил обиду на мать миров, когда она ограничила властью своей его обжигающие грани безумия и ненависть. Демона, который заменил любовь сладострастием и жертвоприношениями. Грань Туба начертила защитный круг, закусила змеиный хвост в своей пасти и прикрыла глаза светила, чтобы возлюбленный народ ее, меняющий ипостась, не нашел путь, ведущий к гибели, и замерла, притворившись мертвой. Белесый туман осыпался осколками разбитых граней, ибо вошла я в изгранье не через парадный вход. Судя по всему, я просто-напросто пробила стену, шагнув в липкий кисель неизвестности. Изнанка миров охладила мой разум, волосы покрылись изморозью, сердце замедлило свой сумасшедший ритм и пропустило удар. За тонкой радужной стеной высотой с небоскреб в сердце замкнутого круга бушевала немыслимых размеров тварь. Мертвые драконы, сжав пасти в смертельной агонии, намертво сомкнутыми зубами, удерживали пояс силы. Черный и золотой, стоя напротив друг друга, отдавали ресурсы на поддержание умирающих младших, резерв за резервом, вскрывая слои своей магии. На моих глазах рухнул голубой дракон, и беснующийся демон радостно расхохотался, кидаясь на защиту в очередной раз. Радужная стена застонала и дала трещину. Небог-демон Вритру взвыл и метнулся вверх, в следующую секунду обманув черного, который кинул все свои силы на штопку прорехи. Безумно небог ринулся в сторону золотого и практически достал его своим заостренным хвостом. Не помня себя, я заорала в отчаянии, привлекая внимание Снежкиной сущности, кинулась на помощь и на секунду ослепла, не успев дотянуться лентами жизни к раненому дракону. Мир покачнулся, озаренная радугой темнота моргнула и разошлась, словно масло под горячим ножом. Я замерла, не в силах поверить своим глазам. В обожженную рану изгранья, живая и полная сил, шагнула Снежанна.